Глава вторая. Тиана де Сонре, свободный разведчик. Часть вторая. Закончив расчеты и разочаровавшись в них, Тиана отправилась искать эти клятые механические часы. Уже откровенно бестолковое занятие. Однако нужно было как-то отвлечься и привести мысли в порядок. Хотя бы из сострадания к Ликсу. Сам прыжок провести самостоятельно тихоход не сможет, пока жива Тиана. Это ведь не его природная способность, а функция, которую обеспечивают доработки ученых-биоинженеров. На них и установлено это ограничение, которое отменяется только в случае подтверждения смерти последнего живого хозяина. Соплеменники Тианы не опасались бунта Ликса. Тут скорее дань традициям. Когда-то очень давно такие устройства ставили на взрослых Ликсов, диких, отловленных в межзвездном пространстве. Не то чтобы такие ликсы очень возражали против отлова. Им, по большому счету, все равно, куда и зачем двигаться в своем бесконечном путешествии. Просто в отличие от выращенных с младенчества, их разум, логику и реакции порой бывало трудно спрогнозировать. Они могли неожиданно сорваться в прыжок, совсем не запланированный пилотами. Кому такое понравится? «Пустая трата времени», — вслух воскликнула Тиана. Лукавила, конечно. Расчеты и поиски, безрезультатные, помогли отвлечься хоть немного в ожидании, пока Ликс подготовится к прыжку и наберет достаточную скорость. В кресло пилота садилась, слегка раздраженная, но уже не готовая покончить с собой от безысходности разведчица. Вполне рабочее состояние и настроение. Короткий импульс сопряжения разумов, легкое головокружение — и вот она больше не двуногое, не летающее существо поверхности. Со стороны Тиана знала, ее огромное тело выглядит неуклюжим, медленным, неповоротливым. Это ложное впечатление, благодаря которому тихоходы получили свое название. На самом деле, ни один корабль технофанатиков сравнимых размеров никогда не сможет догнать Ликса по скорости и маневренности. До световой скорости, конечно же. Впрочем, в гиперпространстве Ликсу ориентироваться гораздо проще, чем искусственному интеллекту, благодаря чему и здесь он зачастую выигрывает даже у рукотворных кораблей с более мощными внепространственными двигателями. Сейчас на фоне неестественной пустоты она казалась себе крохотной, затерянной, даже не песчинкой, атомом. Ликсы предпочитают более насыщенные материи центральные области галактики, хотя и в пустоте особого дискомфорта не испытывают. Тем не менее, тихоход разделял ее ощущение затерянности и собственной незначительности. Ему тоже было неуютно. Долго привыкать к новым ощущениям Тиана не стала. Нужная скорость набрана, направление задано верно. Остается только сделать короткое усилие и провалиться в гипер, зафиксировав в голове координаты, запах и мелодию цели. Все. Можно немного ослабить контроль. Здесь Ликс справится гораздо лучше. Да, у диких Ликсов нет собственного органа, отвечающего за внепространственные перемещения. Однако они достаточно часто пользуются естественными норами, как-то умеют их почувствовать. А уж в самом гиперпространстве они ощущают себя почти так же свободно, как в обычном космосе. Многие ученые с ее родины даже утверждали, что ликсы — это изначально гиперпространственная форма жизни, которая со временем перешла в трехмерный космос и благодаря эволюции обросла здесь плотью. Другие, наоборот, предполагают, что ликсы — местные жители, которые со временем полностью перейдут в гипер. Тиане это было не очень интересно. Главное, что здесь, вне обычного пространства, ей самой ориентироваться слишком сложно. Сознание просто не может достаточно четко интерпретировать получаемую информацию, даже будучи сопряженным с разумом Ликса. А вот у него самого это выходит на практически инстинктивном уровне, так что ему и управлять перемещением. Благо, оно будет длиться совсем недолго, и тихоход не успеет по-настоящему устать. Все, что остается делать самой Тиане, это не давать своему сознанию слишком сильно углубиться в познание изнанки. Дурацкое свойство. Ее одно время хотели исключить даже из летного интерната, как совсем негодную ни к чему личность. Угроза исключения сохранялась до тех пор, пока девушка не научилась себя контролировать. У других ее соучеников такой проблемы не было. Говорили, что ее эмоциональный фон слишком нестабилен, гормональный контроль ослаблен, а воображение чересчур живое. Именно поэтому ей при переходе начинают слышаться потусторонние голоса. Она начинает видеть запахи и звуки, слышать цвета, и ей кажется, что она вот-вот познает нечто недоступное обычному разуму. Девушка научилась справляться, не терять себя в этой какофонии образов, даже научилась скрывать это свое состояние от контролирующих. Но на самом деле оно никуда не делось. Возвращение в реальность, как всегда резкое и грубое, моментом выбило из головы трансцендентные образы. Тиана немного полюбовалась системой, в которой они прибыли. По сравнению с межзвездной пустотой, здесь было уютно и будто бы тепло. Чувства Ликса позволили подробно осмотреть, прослушать и обнюхать систему. Удивительно богатая звезда, целых 2 астероидных пояса, 8 или 9 планет. Да, пожалуй, Ликс был прав, здесь ему действительно удастся гораздо быстрее залечить свои раны. А может, получится даже и размеры увеличить. Судя по некоторым оттенкам запаха, которые Тиана немного научилась интерпретировать, где-то во внутреннем поясе астероидов достаточно много тяжелых металлов, так что, возможно, скоро и у нее появится дополнительное жизненное пространство. Тиана уже собралась отключаться, когда вдруг почувствовала возмущение, обиду и недоумение. Не ее, Ликса. Мысленно задав вопрос, тут же получила ответ, который ее так взволновал, что она забылась и заложила мертвую петлю. Тихоход возмущался тем, что хозяйка не обратила внимания на самое главное. Третья планета, по всей видимости, занята технофанатиками. А она не обратила. Она просто не настолько хорошо интерпретирует чувства Ликса, чтобы сходу различать такие тонкости. Новость просто ошеломила. Технофанатики здесь. Неужели они знали, куда ее загоняют? Получается, их ученые знают гораздо больше об аномалиях, чем соплеменники Тианы. И значит, та стычка была все-таки подстроена? Но почему тогда ее не встречали на выходе? Или не знали, куда точно ее приведет этот проход, но были уверены, что она сама придет в их руки? Растерянность не мешала разведчице действовать. Разгоняться она начала сразу после своей позорной мертвой петли и почти на пределе возможностей Ликса и своего тела, замершего где-то внутри тихохода. Первый порыв поскорее убраться из системы девушка подавила сразу же. Бессмысленно. Если ее действительно ждут, то найдут во всех ближайших окрестностях, а долго болтаться в межзвездном пространстве Ликс не сможет. Он и так голоден после той битвы и перехода через аномалию. Сейчас Тиана почти на пределе скорости двигалась то ли к мелкой планете, то ли к крупному астероиду, за которым собиралась спрятаться от наблюдателей. Система почти пуста, что совсем не характерно для локаций, занятых технофанатиками. Ни следящих станций, ни оборонительных крепостей, ни заводов по добыче. Если бы это все было, она бы заметила. Так что есть немаленький шанс, что если она быстро спрячется возле массивного тела, ее не заметят. Всего за 2 часа Ликс разогнался до предела своей скорости, треть от световой. Технофанатикам никогда не достичь такого ускорения, которое она развела. По крайней мере, тем кораблям, которые пилотируют живые пилоты. Если попытаются, просто погибнут. Это ее тело сейчас почти что срослось с плотью Ликса. Настолько плотно он обволакивает ее снаружи и внутри. Тонкие молекулярные нити пронизывают плоть так густо, что непонятно, где заканчивается ее тело и начинается плоть Ликса. Таково сопряжение разумов. Многие ее соплеменники даже брезгуют пилотами именно за такой тесный контакт. Как это — позволять какому-то животному, пусть и разумному, слиться с твоим телом? Они, видимо, находят в этом какой-то сексуальный подтекст, хотя прекрасно знают, что природа слияния с инстинктами продолжения рода не имеет ничего общего. При этом ханжи почему-то совершенно не стесняются подсаживать себе в мозг гормональных контролеров, расширителей памяти и других симбионтов. Видимо, их смущает размер существа и тот факт, что тихоходы разумны. Тиана считает эту избирательность нелогичной и в целом идиотской. Если не пользоваться слиянием, тихоходу придется очень сильно ограничить максимальное ускорение. Гораздо сильнее, чем сейчас, потому что способность поддерживать внутри себя комфортную гравитацию у ликсов ограничена. Возможно, следующие их поколения с помощью биотехнологов смогут избавиться от этого недостатка. Но пока результаты откровенно скромные. Планетки она достигла еще за 2 часа. Не будь у нее необходимости тормозить и уравнивать свои скорости с небесным телом, справилась бы гораздо быстрее. Но и так неплохо. Ее вроде бы никто не заметил. Полная тишина. Ликс помог сосредоточиться. Но никаких переговоров, никаких импульсов связи она так и не расслышала. Мертвая тишина, будто и нет в системе никаких разумных. Между тем, чувствам Ликса Тиана доверяла полностью. Если он сказал, что на третьей планете есть технофанатики, значит, они там есть. Только какие-то странные, это ощущение Ликса она смогла осознать. Послушав еще немного, Тиана все-таки обнаружила какие-то признаки связи, что только сильнее обескуражило. Нечеткое, прерывистое, едва различимое шуршание. Писк. Точно. Именно так звучат радиоволны. Радиосвязь? В системе? Что за анахронизм? Да одно сообщение до получателя на другом конце системы будет идти час. К тому же для того, чтобы его получить, необходимо очень четко фокусировать передачу, что с радиоволновой связью сделать не так-то просто. Да и все равно потери на таком расстоянии могут быть просто чудовищными. Тиана даже не попыталась расшифровать сообщение. Это просто бессмысленно. Она слышит лишь невнятные отголоски, случайно долетающие сюда. И только благодаря чувствительному Ликсу. Ситуация становится все более непонятной. Сейчас совершенно очевидно, что ее здесь никто не ждет, иначе уже нашли бы. В немедленном бегстве нет необходимости. А вот понаблюдать за технофанатиками в их естественной, так сказать, среде обитания не помешает. Мало ли, вдруг удастся понять, что они здесь делают, а может и выяснить, как отсюда вернуться в родное пространство. Было бы неплохо найти карту здешних мест или хотя бы маршрут до основных систем технофанатиков. Уж оттуда она точно найдет дорогу домой. Сколько раз уже находила. «Нужно подобраться поближе и понаблюдать», — решила Тиана. «Только осторожно. Судя по всему, следить за мной здесь действительно нечем, но лучше перестраховаться. Мало ли, вдруг технофанатики изобрели, наконец, такой способ маскировки, который позволяет скрыться от вездесущих ликсов». Последняя мысль вызвала совершенно очевидное и неприкрытое недовольство тихохода. Он был уверен, что никакие наземные существа никогда не смогут изобрести что-то такое, что позволит им скрыться от его вездесущего взгляда. Расстояние, которое она могла бы пройти часов за 16, Тиана в этот раз преодолевала больше 2 суток. Кралась и таилась так, будто находится на заднем дворе у врага. Собственно, так оно и было. Находиться в системе технофанатиков — вообще довольно опасное приключение. Девушка выбрала такую траекторию, чтобы не перекрывать своим телом свет звезд для наблюдателя с третьей планеты. Конечно, полностью этого избежать невозможно, а в ее родных местах бессмысленно даже пытаться. Но здесь, на задворках галактики, вполне можно не тревожить хотя бы свет самых ярких звезд. В отсутствие гравирадаров и детекторов ментальной активности такой способ — единственный, которым ее можно обнаружить. Ни первого, ни второго в системе нет, она бы почуяла. А вот чужие взгляды через обычные оптические системы или ту же радиолокацию она может и не заметить. Удивительно, но ее так и не обнаружили. Тиана зависла над необычно большим спутником третьей планеты так, чтобы ее не было видно. Подождала 2 часа, просто чтобы убедиться. Нет, на нее действительно не реагируют. До последнего разведчица боялась, что видит лишь ложную картинку, что на самом деле ее давно уже ведут, и стоит только приблизиться на достаточное расстояние, как из ниоткуда выскочит вражеский флот, чтобы пленить ее или уничтожить. Ничего из этого так и не произошло. Космос все так же спокоен. Мелодия окружающих небесных тел гармонична. Если, конечно, не считать металлических артефактов, что в великом множестве вращаются вокруг планеты. Тиану поначалу пугали эти железки. Разведчица все ждала от них подвоха, пока не заметила, что за редчайшим исключением вся эта груда техники следит не за космосом. Подавляющая ее часть направлена на планету. Они осматривают чуть ли не каждый квадрат поверхности, отслеживают любые изменения. Странно. Это следует обдумать. Именно поэтому Тиана решила спрятаться за спутник, отдохнуть и обдумать новую информацию. Двое суток в сопряжении разумов — это не рекорд, но все равно очень выматывает. Ликсы никогда не спят, и Тиана все время, пока связана с тихоходом, не спит тоже. А ведь ей сон по-прежнему необходим. Короткое мгновение темноты — и вот она снова сжимается до крохотного по сравнению с тихоходом тела. К этому ощущению привыкнуть даже сложнее, чем к самому слиянию. Первые минуты тело кажется чужим, слишком маленьким, подслеповатым и глуховатым. Это быстро проходит, особенно если не концентрироваться на ощущениях, но разведчица слишком устала. Предпочла растянуться в кресле, которое автоматически приняло горизонтальное положение, и закрыть глаза. Несколько часов сна пошли на пользу. Объяснение всех странностей третьей планеты, затерянной на неизвестных задворках галактики, пришло к ней во сне, без долгого анализа и раздумий. Стало понятно, почему в системе так пусто, почему технофанатики следят за планетой больше, чем за внешним миром. Откуда на планете такое огромное количество жителей? Она еще в пути успела оценить примерное число и откровенно ужаснулась. От 5 до 8 миллиардов. Столько, сколько существует ее соплеменников, которые равномерно расселены по 5 десяткам систем и всего на одной планете. Технофанатики ютятся друг у друга на головах и отчаянно пытаются выжить в такой скученности. Да и для откровенно устаревшей техники на орбите нашлось объяснение. «Это тюрьма», — вслух произнесла разведчица. Планета, на которую ссылают неугодных и оставляют их вариться среди себе подобных. «Не похоже на тюрьму», — с сомнением протянул Ликс. «Вроде бы все так же, как у обычных людей поверхности». «Ну, конечно», — мысленно хмыкнула Тиана. «Кому, как ни тихоходу, лучше знать, как обычно живут жители поверхности?» Вслух язвить не стала, просто пояснила. «Нет, не так уж и похоже». Где это видано, чтобы кто-то согласился на такие ужасные условия? Причем, судя по всему, возвращение в цивилизованный мир для заключенных не предусмотрено. Контроль рождаемости отсутствует и, может быть, даже запрещен. От технофанатиков можно ожидать и таких зверств. Так что помимо новых заключенных, здесь множество, так сказать, аборигенов. А чтобы не взбунтовались, за ними просто необходимо следить. Сам видишь, как много тут всякой следящей аппаратуры. Как только заметят какой-нибудь непорядок, сюда прилетит флот Метрополии и умиротворит бунтовщиков. Хотя я подозреваю, единственное, что им здесь запрещено, это улетать с планеты. На остальное технофанатикам совершенно наплевать. И устаревшая техника здесь, потому что другой и не нужно. Что могут противопоставить ей местные обитатели в отсутствие производственных мощностей и чего там им еще нужно, чтобы строить свои корабли? «Как скажешь», — протянул Ликс, и Тиана поняла, что она так и не убедила звездного странника. Порой он проявляет несвойственное его расе упрямство, почти бракованный экземпляр, потому и достался ей. «Подобное к подобному». Ей ведь тоже едва удалось стать пилотом. «Что ты собираешься в связи с этим делать?» — полюбопытствовал Ликс после небольшой паузы. «Тебе по-прежнему требуется восполнить запасы», — пожала плечами разведчица. Думаю, мы легко сможем большую их часть получить на этой планете. Обмануть этот примитив совсем несложно. Просто опустимся на ночной стороне. Ты сможешь хорошенько подкрепиться. И заодно возьмем в плен кого-нибудь из местных. Вдруг получится выудить из него координаты родных миров. Тогда наше возвращение многократно упрощается.